Глава 20. Сдергиваю повязку, распахиваю глаза, глядя в карие искристые огоньки издевательства. Он делает это специально? Знает, что тут неподалеку стоит Ростик. Тот все это видит. А Спартак продолжает гулять языком в моем рту, сжимая пальцами щеки. Отстраняюсь, но он прижимает к себе, поднимая ладони, впиваясь в его плечи. И слышу разъяренный голос Ростислава где-то сбоку. «Ты какого хера творишь?» Тяжелые шаги пугают. Спартак опускает меня, неожиданно делает шаг в сторону, уворачиваясь от кулака Ростика. Тот останавливается, завидев лицо виновника, и обескураженно смотрит в его сторону. «Опять ты? Чего тебе от моей девушки надо? Отошел от нее!» «Бро!» Ведущий появляется из ниоткуда. Подбегает к нам, встает между парнями. И успокаивает Роса. «Это всего лишь игра, подумаешь, поцеловал. Драки у нас запрещены». «А что у вас разрешено?» — выпаливает. «Спокойно домогаться до чужих девушек?» «Это конкурс, придурок», — усмехается Спартак, засунув руки в карманы джинсов. «Что он здесь забыл? Преследует меня?» «Сам же сказал ей поучаствовать. Я всего лишь помогаю ей найти тебя в толпе». «Никогда не думала, что попаду в такую ситуацию». Подрываюсь с места и первым делом, не задумываясь, лечу к своему парню. Обнимаю его, пытаясь успокоить. Не хочется портить и так неудавшийся вечер. «Ростик, пошли, он тебя провоцирует!» «Спасаю Роса, ему же в этой драке не повезет, нос точно разобьют!» «Но не слышит меня, не уходит!» «Я заметил!» Опять плюется. «Он постоянно возле тебя околачивается. Сколько можно, а?» Парень закатывает рукава ветровки. И кто-то из толпы просвистывает, но заводила вечера, и, кажется, хозяин дома останавливает его вместе со мной. Висну на нем, только бы не устроил драку. Я же за него боюсь. Где он, а где Спартак? Подонок, уверенный в себе, пловец груды мышц. У него лапище. Одним взмахом унесет меня в море. И плевать, что мы от него в 10 километрах. Рассматривает нас, забавляется. «Пацан, я тебе еще раз говорю. Драки у нас запрещены. Решайте это другими путями». «Я знаю, что ты от меня хочешь, сопляк», — начинает Спартак. «Но я тебе подыграю. Давай решим спор. Гонку, а? Машина есть? Хотя откуда у тебя?» «Есть!» — уверенно выдает, выпячивая грудь. «Да, но его не слабо прет. Ростик, погоди, пытаюсь успокоить, а он меня не видит, только вперед смотрит. Ты думаешь, что делаешь? А если ты разобьешься? Ты выпил и к тому же не участвовал ни разу в гонке». «Не разобьюсь». Даже не глядя на меня, отвечает, будто не за меня борется, а за уязвленное эго. «Так где? Когда?» «А если с машиной что-то случится?» Опять делаю попытку. «Брат тебя!» Ростик опускает взгляд на меня, пригвождая к земле. Бьет, словно молнией. Он никогда на меня так не смотрел и точно никогда не говорил так жестоко. «Аля, замолчи, я все решу, он меня уже задрал!» «Что ты там решишь, шкет? Иди к машине!» «Я с тобой поеду!» — хватаю Ростика за руку. А он ее только выдирает, избавляется от моей хватки. «Тут подождешь!» «Ну пошли, герой-любовник!» Спартак только подливает бензина в костер. «Нет, они это серьезно?» «Спокойно уходят за ворота здания, там, где у нас осталась машина. И что они делать будут? Серьезно поедут? И для чего? Чего они хотят этим доказать? Все парни — придурки!» Бегу за ворота, чтобы попытаться остановить их. За мной следует толпа зевак, которым лишь бы понаблюдать за зрелищем. Я ничего не успеваю сказать Ростику, он как раз заводит мотор. Боже, он понимает, что творит? У нас автомат, там сильно не погоняешь. Я могу ошибаться, но даже Ростислав жаловался, что коробка подтупливает на разгоне. А тут гонка? А тут гонка? Они стартуют с места, и победитель очевиден с самого начала. «Ну вот и что? Спартак сейчас победит, а потом? Морды не побьют. Что, машина проиграет?» «Да нет. Я все равно их не понимаю. Как в этой гонке решат проблему?» Сажусь на траву, звоню Лане. «Они же где-то тут должны быть. Не могу я одна сидеть и ждать, пока эти два кретина разберутся между собой. Ладно, Спартак, он любит цепляться, но Рос...» «Да, котенок?» — сонно бормочет подруга. «Где вы? Стучишь зубами от страха. В кроватке?» «В смысле, вы в номере, не на вечеринке?» Не скрывая своего недоумения. «На какой? Почему я о ней не знаю?» Уже бодрее начинает переспрашивать. Никаких вечеринок. Бормочет рядом Леня. Спать, быстро. Слышу, как он выхватывает у нее телефон. И все, сбрасывает звонок. То есть наши друзья ничего не знали об этой вечеринке? А разве не они сюда нас с собой позвали? Ничего не понимаю. Ерунда какая-то. Сижу на траве, похожей на раскаленный уголь, 20 минут. Постоянно посматриваю на часы, сгораю от нетерпения, кусаю губы. Вижу на горизонте автомобиль Спартака. Ожидаемо приезжает первым, паркуется. Выходит из салона. Я подрываюсь с места и без раздумий несусь к подонку. Ты думаешь, что творишь? Ты как тут вообще оказался? Зачем снова вмешался? Тебе мало было? Поток несвязанных вопросов, за которым не успеваю даже я, не прекращается. Но останавливаюсь, тяжело дышу, когда понимаю, что Бондаренко нигде нет. Отстал. Сильно. И этот спокойный и равнодушный смотрит скучающе на меня сверху вниз, как на букашку. Но победно. Каким-то собственническим взглядом. «И, выиграл ты! И что дальше? Что ты получишь?» Допытываюсь его дальше вопросами. Неведение и страх меня убьют. На идеальном лице брюнета появляется усмешка. Плохой знак. «Узнаешь!» Многообещающе бросает.